«Хотел бы я владеть колдовством на таком потрясающем уровне», — покачал головой Блэк. «Но, боюсь, эта магия не по зубам даже тебе, Северус. А кто такой этот самый полукровка, о котором говорил голос из сферы?» — спросила молчавшая до этого Лили. «Лично я думаю, что это лорд Волдеморт», — практически прошептал Блэк. «Я почти уверен в этом, ведь я сам слышал от матери целые оды в его честь, особенно когда речь шла о его идеях насчет чистоты крови. Вот только с клеймом мне непонятно», — голос сказал. «Он заклеймит их, как скот», — встревоженно повторила Лили. «Вы считаете, это было настоящее пророчество или все-таки чья-то идиотская шутка?» «Ничего себе шуточки! Вы видели, как побледнел Малфой? Да и прочие слизеринцы выглядели не лучшим образом. Они действительно испугались. Если Дамблдор все же выяснит, чьих это рук дело, не сомневаюсь, может дойти и до исключения из школы», — заметил Джеймс. «Не дойдет», — мысленно ухмыльнулся Снейп. «Вряд ли Дамблдор решится применить к ученикам сыворотку правды. Это, насколько я знаю, запрещено законом». Первая неделя учебы подходила к концу, а шутник все еще не был найден. Все это время Северус искал возможность встретиться с Малфоем и побеседовать с ним с глазу на глаз. Удача улыбнулась ему лишь в субботу, когда он застал Люциуса в библиотеке в гордом одиночестве. «Можно с тобой поговорить?» Не дожидаясь приглашения, Снейп присел напротив Малфоя. «Одумался наконец-то? Хочешь попроситься на Слизерин?» На губах Люциуса заиграла высокомерная усмешка. «Нет, благодарю, мне и на Гриффиндоре хорошо. Речь пойдет не обо мне, а о тебе», — спокойно сказал Северус. Положил на стол перед собой волшебную палочку и невербально окружил их чарами конфиденциальности, намеренно продемонстрировав Малфою свое владение бесполочковой магией. Расчет оказался совершенно верным. «Как ты это сделал?» Люциус едва не раскрыл рот от изумления. «Я еще и не такое умею», — ухмыльнулся Северус, «и могу показать тебе, если ты согласишься дать клятву о неразглашении. А кроме того, сообщу кое-что весьма важное, прежде всего для тебя. Я не раздаю подобных клятв направо и налево», — запальчиво произнес Малфой. «Вряд ли ты обладаешь какой-либо по-настоящему ценной информацией. Поверь мне, для твоего же блага тебе стоит ее принести. Впрочем, как пожелаешь. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». В тоне Северуса послышались стальные нотки. Малфой колебался. Он старался держать себя в руках, но на его лице против воли появилась тень страха. «Это как-то связано с тем мордредовым пророчеством?» — спросил он наконец. «Я ничего не могу тебе открыть, пока ты не дашь клятву», — повторил Северус. «Ну ладно, пойдем ко мне. Но если это просто глупый розыгрыш, ты сможешь пожаловаться моей прабабушке на недостойное поведение наследника, и на следующих каникулах она заставит меня выпить пинту слабительного зелья». Малфой набросил на них обоих чары отвлечения внимания и поманил Северуса за собой. Пока они шли знакомой с Снейпу до мельчайших подробностей дорогой, Люциус не проронил ни слова. Махнув волшебной палочкой в направлении двери, скрывавшей вход в подземелье, и пробормотав пароль, он пропустил Северуса в гостиную, а затем провел в маленькую, обставленную с большим вкусом комнату, которую, будучи старостой школы, занимал один. «Присаживайся», — он указал на удобное кресло возле застеленной бархатным зеленым покрывалом кровати. Снейп воспользовался приглашением. «А теперь, к делу. О чем ты хотел мне рассказать?» Люциус пытливо вглядывался в лицо Северуса, точно безуспешно пытаясь прочесть его мысли. «Сперва поклянись», — твердо потребовал тот. «Без этого все, что я знаю, останется для тебя тайной». Малфой глубоко вздохнул, но любопытство явно пересилило раздражение на странного малолетку. Он достал палочку и произнес стандартную формулу клятвы о неразглашении. «Посмотри, пожалуйста, мне в глаза и впусти меня в свое сознание». Люциус ошарашенно уставился на сидевшего перед ним первокурсника, словно ожидая, что он сейчас рассмеется и обратит все в шутку. Но Северус был абсолютно серьезен, и Малфою пришлось подчиниться. Снейп сосредоточился. Легилименция такого уровня требовала огромных ментальных усилий. Следовало без помощи омута памяти сначала извлечь нужные воспоминания из его собственной головы и лишь затем показать их Малфою. Вот Люциус с ощущением своей значимости рассказывает 15-летним слизеринцам, Эйвери, Макнейру и самому Северусу, о величии темного лорда. Демонстрирует вытаращившим глаза подросткам, как извивается на руке черная метка. Вот присутствует на клеймении уже повзрослевших мальчишек, слышит тихие стоны боли, когда метка все отчетливее проступает на их предплечьях. Вот, светясь от гордости, представляет лорду маленького Драка. Вот спустя 12 лет обращается к старому другу за советом, стоит ли и дальше хранить некоторые безделушки покойного лорда, а еще через 2 года мечется в отчаянии, когда осознает, как с каждым днем становится все темнее почти исчезнувшая метка. Картины меняются, точно в калейдоскопе, и вот уже Драка стоит на коленях перед воскресшим лордом и вынужденно принимает клеймо, расплачиваясь за провал отца, молча выслушивает приговор. Практически невыполнимое задание. Нарцисса, вся в слезах, умоляет повзрослевшего на много лет Северуса спасти ее единственного сына. Драка, распростертый на мокром полу со следами страшных глубоких порезов на груди. Губы Северуса, произносящие «Авада Кедавра», падающий с астрономической башни Альбус Дамблдор. Люциус, больше похожий на собственную тень, протягивает Волдеморту свою волшебную палочку. Застывший, словно каменное изваяние, Драко сидит за одним столом с пожирателями смерти и наблюдает, как лорд творит расправу над профессором Черити Бербидж. В его глазах слезы ужаса. Северус с ней помирает в луже крови на полу визжащей хижины, а над его агонизирующим телом склонился Волдеморт, поигрывая бузинной палочкой в длинных пальцах. Мерлин, 17-летний Люциус Малфой, ошеломленно уставился на Снейпа. «Кто ты такой? Откуда ты знаешь все это? Я тот, кого ты считал своим лучшим другом, если, разумеется, среди пожирателей смерти вообще могли завязаться дружеские отношения». Снейп чувствовал, что подросток сейчас словно затаился глубоко в недрах его мозга, выпустив на сцену взрослого, умного и порой безжалостного человека. «Мы довольно тесно общались на протяжении долгих лет. Я учил твоего сына Драка, а на 6-м курсе дважды спас его. Вначале – тело, когда в него по недомыслию швырнули темным заклятием, а затем – душу, избавив его от необходимости становиться убийцей. Вместе с тобой я служил темному лорду, пережил его падение и возрождение, и даже успел поучаствовать в битве, исход которой был для меня фатальным. Как случилось, что после смерти я возвратился в прошлое, снова став ребенком? Честно признаться, я и сам не понимаю, но меня, как это говорят маглы, вернули с того света, и теперь я не собираюсь молча смотреть, как темный лорд губит жизни близких мне людей и мою собственную. Я знаю многие его слабые места и намерен покончить с ним, но я еще слишком мал для того, чтобы начать борьбу уже сегодня. Так уж получилось, что я оказался заложником своего тела. Я обладаю огромным магическим потенциалом взрослого Северуса Снейпа, но со мной не пожелают иметь дела, потому что выгляжу я как ребенок. А пока я вырасту, Волдеморт обретет силу и власть. Этого никак нельзя допустить. Мне нужны союзники, поэтому я и обращаюсь к тебе за помощью. Если ты откажешься, я сотру воспоминания об этой беседе, чтобы не подвергать тебя смертельной опасности. Не бойся, я не сочту тебя трусом. Люциус Малфой всегда отличался изворотливостью и умением выходить сухим из воды. Я догадываюсь, как тебе страшно решиться выступить против темного лорда, но ты и сам видел, что он сотворил с твоим сыном, а потом и с твоим родовым гнездом. Ты и твоя семья фактически превратились в его пленников, и я не уверен, что в случае победы он сохранит вам жизнь. Я не хочу тебя обманывать. Я умер еще до начала финальной битвы и не представляю, чем она окончилась. Быть может, лорд помиловал тебя или пощадил лишь Драка и Нарциссу, а быть может, и нет. Но при любом раскладе я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты спокойно мог растить сына. А какой интерес есть у тебя? После долгого молчания спросил Малфой. Он был настолько испуган, что Северусу даже стало жаль его. Темный лорд, звонкий детский голос с ней позазвенел от гнева, лишил меня всего. Надежды на будущее, любви, семьи. Он погубил единственного человека, которого я любил. Он обрек меня на абсолютное одиночество и в итоге собственноручно убил. Так что у меня с ним личные счеты. Впрочем, и у тебя тоже. Я по себе знаю, быть двойным агентом очень нелегко. Тебе это пока не под силу. Ты не владеешь ментальными науками, так что лорд запросто проникнет в твое сознание, и тогда твоя участь будет незавидной. Если ты согласишься помогать мне, я научу тебя окклюменции. Тебя ведь не смутит брать уроки у первокурсника? Снейп кривил душой, обвиняя во всех своих бедах темного лорда. Разумеется, он прекрасно помнил, как, будучи 16-летним подростком, преклонялся перед запредельным уровнем темной магии и немыслимыми знаниями, которыми обладал Волдеморт. Как слепо восхищался им и его идеями. Как жаждал присоединиться к пожирателям смерти и получить метку, знак отличия и избранности. Как счастлив был в тот день, когда его предплечье украсила страшная татуировка. О том, кому именно он добровольно принес клятву верности, Снейп понял намного позже и ужаснулся собственным глупости и наивности. Правда, к тому времени их пути с Лили разошлись окончательно. И в этом, что бы Северус ни говорил сейчас Малфою в попытке заручиться его поддержкой, темный лорд был совершенно не повинен. Однако Люциусу этого знать не следовало. Люциус наколдовал себе стакан воды и залпом осушил его. «Я не смогу дать тебе ответ немедленно. Я обязан все взвесить и должным образом обдумать». «Разумеется», — усмехнулся Снейп, и Малфой в очередной раз поразился выражению недетской горечи в глазах 12-летнего мальчишки. «Такие решения не принимаются спонтанно. Подумай и сообщи мне». Снейп поднялся из кресла и направился к выходу из комнаты. Когда он уже взялся за дверную ручку, Люциус окликнул его. «Постой, Северус, скажи, то, пророчество в большом зале, это твоих рук дело?» Вместо ответа Снейп только улыбнулся. Глава 18. Люпин вернулся в Хогвартс еще более потерянный и бледный, чем обычно. После уроков он на глазах у друзей попросил Северуса помочь ему с пропущенным за время своего отсутствия материалом. Это позволило им на пару часов беспрепятственно сбежать в библиотеку, не вызывая ненужных вопросов. Быстро переписав все лекции, Люпин отодвинул от себя стопку пергаментов и многозначительно взглянул на Снейпа. Тот без лишних слов окружил их стол чарами отвлечения внимания. «Ну, с надеждой, смешанной со страхом», — спросил Ремус. «Ты говорил со своей прабабушкой?» «Не только говорил, но и помогал ей варить для тебя волчье противоядие», — ответил Северус. И Люпин положил на стол покрытые глубокими царапинами руки, сцепив их в замок, чтобы Северус не заметил, как они дрожат. «У нее все получилось. Теперь зелье должно пройти проверку в Мунго, и потом ты сможешь начать принимать его, Мерлин». В глазах Люпина заблестели слезы. «Ты меня не разыгрываешь. Это действительно так?» «Нет, конечно, неужели я стал бы? Не представляешь, как я рассчитывал на тебя и твою прабабушку?» Слезы уже сбегали одна за другой по впалым щекам Ремуса. «Мне кажется, я не выдержу следующей трансформации. С каждым разом они проходят все тяжелее и тяжелее. Я мечтал вернуться домой, потому что переносить подобное в одиночку в визжащей хижине безумно страшно. Иногда я практически уверен, что не переживу полнолуние. Но сейчас и дома было просто ужасно. Когда все закончилось и я снова стал самим собой, у матери случилась истерика, а отец, он кричал, что найдет Сивого, где бы тот ни находился, и убьет его. Я прекрасно понимаю, они мучаются почти так же, как и я, и от этого мне еще труднее. Я очень надеюсь, что больше ты такого не испытаешь», смутившись, пробормотал Северус. Ему никто и никогда не изливал душу, и теперь, глядя на слезы Ремуса, он почувствовал неловкость. Если зелье в конце месяца успешно пройдет проверку, прабабушка наложит на него мощнейшие чары стазиса и пришлет в Хогвартс. Но ведь чары стазиса должен снять кто-то из взрослых волшебников. В отчаянии воскликнул Люпин, но тут же зажал руками рот и в испуге заозирался по сторонам. К счастью, заклинание конфиденциальности Северуса работало безотказно. Студенты по-прежнему сосредоточенно корпели над домашними заданиями, а мадам Пинс ходила между рядами столов, контролируя, бережно ли обращаются с ее бесценными фолиантами. «Я не хочу показывать зелье мадам Помфри. Она сразу же побежит докладывать Дамблдору, что я принимаю сомнительное снадобье. Не дергайся», — успокоил его Снейп, «я сумею справиться с этими чарами. Прабабушка меня научила заранее, так что давай дождемся известия от нее». Северус и Ремус с замиранием сердца ждали письма от Элеоноры Принц. Снейп регулярно получал почту и посылки с гостинцами из дома, но в посланиях не было ни строчки о волчьем противоядии. Прабабушка писала о своих мелких дрязгах с Декстером и Маршей, о новых заказах из Святого Мунга, с которыми боится не управиться вовремя. Сетовала на то, что уже стара, рассуждала, что не мешало бы завести толкового помощника, да где такого взять. Эйлин тоже часто присылала сыну короткие послания, неизменно заканчивавшиеся: «Не тревожься, у меня все хорошо, будь умницей, слушайся преподавателей». Наконец, через 3 недели, за завтраком, семейная сова принцев доставила Снейпу очередной пакет. Развернув его, Северус отложил в сторону дежурную порцию пирожков от Присси, вскрыл запечатанный конверт и пробежался глазами по первым строкам. «Северус, прежде всего хочу тебе сказать, ты, несомненно, будешь великим зельеваром. Твое, а оно, бесспорно, Твое зелье успешно работает. Пациент в Мунга, согласившийся стать нашим подопытным кроликом, без всяких неприятных для себя последствий перенес трансформацию. Ему удалось сохранить ясный, человеческий разум, а после обратной трансформации он сообщил, что не испытывал ни малейшего дискомфорта, тогда как в предыдущее преображение чуть не умер от боли. Помимо прочего, выпив наше с тобой зелье, этот бедолага превратился не в жуткого монстра, а лишь в огромного волка. На все время эксперимента его поместили в отдельную палату с мягкими, обитыми войлоком стенами, но он не буйствовал, а просто спокойно лежал, пока не пришла пора опять стать человеком. Сердце Северуса пустилось вскачь от радости. Получилось. У них с Элеонорой все получилось. Вот сейчас он засунет руку в пакет и достанет замаскированный под какой-нибудь совершенно безобидный предмет фиалы с зельем. Снейп снова пошарил в посылке, но там больше ничего не было. Какой же я идиот! Мысленно обругал себя Северус. Письмо ведь еще не окончено. Наверняка Элеонора нашла иной способ передать Ремусу зелье. К моему глубокому огорчению, продолжала миссис Принц, эти костоломы из Мунга не хотят доверять первому тестированию и не позволяют мне запатентовать зелье. Они требуют поставить еще один опыт, и вот когда и он удастся. В общем, мне очень жаль разочаровывать тебя и твоего друга, который, несомненно, страдает, но ему придется потерпеть по крайней мере до следующего полнолуния. После него я наконец запатентую волчье противоядие и пришлю вам зачарованные флаконы. Надеюсь, ты сумеешь поддержать друга, Северус, и не дашь ему пасть духом. Строчки заплясали перед глазами Снейпа. Он понял, что и это полнолуние Люпин будет вынужден бесноваться в одиночестве в визжащей хижине. Он не представлял, как скажет Ремусу о том, что снадобье еще не разрешили к употреблению. Ведь он так ждал этого зелья. Северус поднял на сидевшего напротив Люпина взгляд и еле заметно отрицательно качнул головой. Все краски разом сбежали с лица молодого оборотня. Только что он весело болтал с Сириусом, и вот уже медленно, точно во сне, отодвинул тарелку, встал со своего места и покинул большой зал задолго до окончания завтрака. «Что это с ним, а?» – забеспокоился Блэк. «Голова болит», – спокойно ответил Северус. «Он мне сразу после подъема говорил, наверное, не выспался. А вот не надо было вчера допоздна писать эссе по истории магии», – назидательно произнесла Лилии, не удержавшись, зевнула. «Именно она и помогала Ремусу писать то самое эссе. Профессор Биннс был очень старым волшебником, лекции читал так нудно, что на его уроках хотелось спать, но вместе с тем он весьма требовательно относился к выполнению студентами домашних заданий. Я бы даже сказал, трое», – пискнул решившийся встрять в разговор Петтигрю. Северус и Ремус возвратились в спальню вместе, и было это далеко за полночь. «Вот только тебя забыли спросить, кто где был и когда пришел», – оскалился Сириус. «Тебя, кажется, просили не лезть в наши дела, да я разве что-то говорю», – испугался Питер. «Просто я как раз проснулся, чтобы попить, а тут ребята и вернулись». «Питер», – ласково, но с еле заметной угрозой в голосе произнес Джеймс, – «сделай такое одолжение, заткнись, а, мы тут сами как-нибудь разберемся». На занятиях Ремус вел себя почти как обычно, за исключением того, что пару раз ответил не в попад, чего за ним практически не водилось. За обедом он совершенно без аппетита поковырял вилкой в пюре, а потом до окончания трапезы просидел погруженный в свои невеселые мысли, не реагируя на подколки, которыми пытались расшевелить его друзья. К ужину он не явился вовсе. Когда около восьми вечера Ремус так и не возвратился в гриффиндорскую гостиную, все заволновались. «Я думаю, он все-таки пошел к мадам Помфри, а она оставила его в лазарете на ночь», — попробовала успокоить друзей Лили. «Так пойдем и проверим». Порывисто вскочил с кресла Сириус. «До отбоя, еще час. Заодно и навестим его. Там же со скуки помереть можно. А вдруг его там нет? Подождите минуту». Джеймс бросился вверх по лестнице в спальню и вернулся с каким-то небольшим свертком. «Вот, на всякий случай, если нам придется рыскать по школе после отбоя». Сириус, разумеется, неоднократно слышал о мантии-невидимке Поттера, но никогда не видел ее. В прежней его жизни Гарри часто пользовался ею, чтобы в очередной раз нарушить то или иное школьное правило. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Сейчас Снейп сам был студентом и с некоторым благоговением держал в руках удивительный артефакт. «Откуда она у тебя?» Он всегда мечтал спросить об этом Дамблдора, но почему-то был уверен, что не получит прямого и честного ответа. «Так ведь наша семья ведет свой род от самих Пивереллов», — гордо усмехнулся Джеймс. «Эта мантия передается из поколения в поколение, типа семейной реликвии. Просто потрясающая вещь», — присвистнул Сириус, попытавшись вытянуть скользкую ткань из рук Поттера, чтобы примерить. «Остынь, Сири, у тебя небось полный дом волшебных артефактов, и все темные, значит, гораздо более интересные, чем это». Хотя, Джеймс на пару мгновений замолчал, точно сомневался, стоит ли хвастаться перед друзьями. «Отец рассказывал мне, что предки были на короткой ноге с самой смертью. Впрочем, сейчас некогда болтать, да вы и сами наверняка читали про трех братьев. Ты имеешь в виду тех самых знаменитых братьев из сказок Барда Бидля?» Несказанно удивился Сириус. «Именно», — горделиво приосанился Джеймс. «Может, мы займемся семейными преданиями после того, как найдем Ремуса?» Холодный тон с ней понемногу остудил пыл обоих мальчишек, несколько увлекшихся экскурсом в историю появления у Поттеров мантии-невидимки. «Я тоже хочу пойти с вами», — внезапно заявила Лили. «Ничего подобного», — хором отозвались юные искатели приключений. «А вдруг в лазарете его нет, и пока мы будем выяснять, в каком составе отправимся на поиски, уже наступит время отбоя», — взял ситуацию в свои руки Снейп. «Лилс, останься здесь, пожалуйста. И ведь все это только потому, что я, девчонка», — обиженно надула губки Лили, демонстративно забираясь с ногами в кресло. Снейп понимал, завтра ему предстоит нелегкий разговор с подругой, но и тащить ее с собой на ночь глядя считал абсолютной безответственностью. Домчавшись до школьного лазарета, они забарабанили в дверь. «Кто вам разрешил шуметь так поздно?» Открывшая им мадам Помфри уже была облачена в домашний халат. С первого взгляда становилось ясно. Незваные визитеры совершенно ее не обрадовали. «Мы хотели узнать, не приходил ли сюда Ремус Люпин?» — поинтересовался Блэк. «Ремус Люпин?» — встревоженно переспросила медсестра. Она махнула палочкой, и в руки к ней тотчас прилетел ежедневник в простом кожаном переплете. Мадам Помфри внезапно поймала себя на мысли, что за бесконечной вознёй с зимними простудами пропустила дату полнолуния. От ужаса ее на секунду даже пробил холодный пот. Только этого еще не хватало — позволить бедному мальчику преобразиться в стенах школы. Впрочем, перелистав несколько страниц и убедившись, что до роковой даты осталась еще целая неделя, она вздохнула с явным облегчением и строго ответила: «Вашего приятеля здесь нет, и сегодня он ко мне не обращался. Он наверняка засиделся в библиотеке. Я бы посоветовала вам, молодые люди, не отвлекать меня от дел и поскорее вернуться в гриффиндорскую гостиную, иначе вы можете не успеть до отбоя». И она захлопнула дверь у них перед носом. «Не нравится мне это. Видели, как она разволновалась, когда мы спросили про Ремуса?» В голосе Джеймса сквозила неподдельная тревога. «И где теперь прикажете его искать? Пойдем в библиотеку или есть идеи получше?» «Давайте разделимся», — сделанным спокойствием сказал Снейп. «Вы двое укроетесь под мантией-невидимкой, а я воспользуюсь чарами отвлечения внимания. А через час встретимся на верхушке астрономической башни и подумаем, как быть дальше». Разумеется, самым правильным в данной ситуации было бы обратиться к декану МакГонагаллу. Собственно, именно это Северус и собирался предложить друзьям, если их поиски не увенчаются успехом. Пока же он несся по крутой лестнице, перескакивая через ступеньки и напряженно размышляя, что же могло приключиться с Люпином. Невысокую мальчишескую фигуру в легкой мантии, развивавшейся под порывами ледяного ветра, Снейп заметил, едва преодолел последний лестничный пролет. Люпин стоял, вцепившись в окружавшие башню перила, и Северус на миг замер, вспомнив, как в совершенно иной жизни, перевалившись через эти самые перила, с астрономической башни падал Дамблдор, пораженный его, Снейпа, убивающим проклятием. Видение бледного как полотно Альбуса, шепчущего бескровными губами: «Северус, пожалуйста», — заставило Снейпа инстинктивно прижать руки к груди. У него словно враз кончился кислород в легких, а сердце забилось так быстро, будто намеревалось проломить грудную клетку. Нашел время предаваться трагическим воспоминаниям. Мысленно пнул себя Северус. Ремус того и гляди бросится вниз. Он представил себе маленькое изломанное тело у занесенного снегом подножия башни и поднял палочку, готовый, если не остановить, то хотя бы притормозить падение. «Я не собираюсь делать глупостей», — глухой голос Люпина прозвучал в полной тишине так неожиданно, что Северус вздрогнул. «Я просто хотел немного побыть один». «Мы беспокоились за тебя», — негромко сказал Северус, осторожно приближаясь к молодому оборотню. «Особенно я, Люпин». Северус догадывался, что слова утешения тут бессмысленны, но все же не мог смолчать, зелье готово. Сейчас оно проходит тестирование в больнице Святого Мунга. Прабабушка пишет, что тебе осталось потерпеть всего одну трансформацию и... всего. Римус резко развернулся. Его абсолютно сухие глаза сузились от еле сдерживаемого гнева. Всего. Передразнил он Снипа. Да что ты понимаешь в насильственном превращении в животное? Сам когда-нибудь пробовал? Знаешь, каково это, когда у тебя трещат все кости, выворачиваются наизнанку внутренности, а голова вот-вот лопнет от боли? Если бы я хотя бы терял сознание. Но нет, даже став чудовищем, я продолжаю все чувствовать, так что не говори мне о всего одной трансформации. Северус ощутил, как краска приливает к щекам. Несмотря на ледяной холод, царивший на башне, его внезапно бросило в жар. Он сам во всем виноват, внушил Римусу ложную надежду, и вот теперь того постигло горькое разочарование, которое неимоверно тяжело вынести. Он уже открыл было рот, чтобы произнести слова извинения, но Римус опередил его. «Прости меня, я совершенно зря набросился на тебя с упреками. Ты и твоя прабабушка изо всех сил пытаетесь мне помочь, но ведь от вас сейчас абсолютно ничего не зависит. Северус, прости, пожалуйста, ты мой самый лучший друг. Я просто не могу месяц за месяцем превращаться в оборотня». «В оборотня». Раздались испуганные голоса Сириуса и Джеймса, вынырнувших из-под мантии невидимки. «О чем ты говоришь, Римус?» На Люпина стало страшно смотреть. Грудь его тяжело вздымалась, точно у загнанного на охоте зверя. Он то краснел, а то вдруг по его щекам разливалась смертельная бледность. «Давно вы здесь?» — хрипло спросил он. «Минут пять», — сконфуженно признался Поттер. «Мы не хотели подслушивать. Но ты так кричал. Сириус решил, что Северус нашел тебя и вы поссорились». «Северус действительно меня нашел», эхом отозвался Люпин, отворачиваясь от ребят. «Уходите. Я опасен. Вы правильно сделаете, если не пожелаете со мной общаться. Можете начинать прямо сейчас». «Да пошел ты, Люпин», — возмутился Блэк. «Нам наплевать, в кого ты обращаешься. Ты хороший парень и наш друг. Неужели ты мог подумать? У меня никогда не было друзей, все еще стоя спиной к ним», — практически прошептал Римус. «Родители запрещали мне играть с другими детьми. Они постоянно боялись, что я причиню кому-нибудь вред. Мой отец работает в министерстве. Как-то он очень резко высказался против оборотней, обозвав их бездушными, злобными существами. Эти слова достигли ушей одного из самых страшных представителей моего вида, Фенрира Сивого. Тот поклялся отомстить моему отцу за его заносчивость. Однажды ночью, я плохо помню это, мне было около 5 лет, он проник в наш дом и набросился на меня. От моих воплей проснулся отец и прогнал Сивого. Но тот успел здорово покусать меня. Моя кровь была повсюду, на кровати, на полу, на игрушках. Отец поднял меня на руки и оппарировал в Мунга. Меня оставили для вынесения окончательного диагноза, и в первое же полнолуние он подтвердился. Ликантропия, сообщили моим родителям, после того, как я немного пришел в себя. Почти 2 года меня вообще не выпускали из дома. Папа обил стены моей комнаты войлоком, чтобы я не покалечился во время превращений. Я был уверен, меня никогда не пригласят в Хогвартс. Даже сову не ждал. И когда она все-таки прилетела, убежал и спрятался. Не хотел услышать от отца, что директор не намерен брать в школу оборотня. Но произошло нечто невероятное. Дамблдор как раз настаивал на том, чтобы родители отпустили меня в Хогвартс, а они не знали, как поступить. И тогда он сам навестил нас, побеседовал со мной, с родителями, объяснил им, что в замке примут меры, чтобы никто не пострадал во время моих трансформаций, рассказал им про гремучую иву и визжащую хижину, и они в итоге согласились. Они понимали, дома я бы сошел с ума от одиночества. «Так вот откуда у тебя все эти царапины?» — с ужасом проговорил Джеймс. «Да», — Люпин все же нашел в себе силы снова повернуться к ним лицом. «Когда я превращаюсь», — каждое слово давалось ему с огромным трудом, он еле сдерживался, чтобы не заплакать, — «я не контролирую себя. Именно поэтому ко мне так опасно приближаться. Я могу наброситься на любого. А так, меня оставляют в полнолуние одного, и кусать, в общем-то, некого, кроме самого себя. Потому что становиться оборотнем очень больно». Он посмотрел на вытянувшиеся лица друзей и решил хоть немного ободрить их. «Но скоро это все закончится. Прабабушка Северуса сварила какое-то особенное зелье, и как только оно пройдет проверки в Мунга, трансформация перестанет быть для меня кошмаром. Впрочем, мне и сейчас уже гораздо легче. После того, как я вам все рассказал. Значит, ты знал о тайне Ремуса и ничего нам не сообщил, с укором произнес Блэк, взглянув на Снейпа. А ведь мы уже собирались пойти к МакГонагалл и пожаловаться на то, что родители Ремуса плохо с ним обращаются. Не мог же я выдать вам чужой секрет, усмехнулся Снейп. Он был уверен, общая тайна сплотит их еще сильнее. Глава 19. Прежде чем возвращаться в Гриффиндорскую гостиную, друзья договорились пока не сообщать Лили о признании Люпина. Эванс, разумеется, свой парень и никогда меня не выдаст, но, уверен, перспектива близко общаться с оборотнем может не слабо ее напугать. Виновато улыбнулся Ремус. И, кроме всего прочего, она выросла среди маглов, а там о нашем племени сочиняют страшные сказки, даже отдаленно не приближающиеся к реальности. Согласен, поддержал приятеля Северус. Лили очень смелая, но не будем лишний раз испытывать ее на прочность. Скажем, что Ремус засиделся в библиотеке и не заметил, как прошло время. А как же мы вернемся в Гриффиндорскую башню? Внезапно спохватился Блэк. Мантия для всех четверых явно маловато. Я прикрою нас с Ремусом чарами отвлечения внимания, успокоил его Снейп. Надеюсь, полная дама не устроит скандал и не вызовет старосту. Сейчас еще не слишком поздно. Обычно в этот час она еще не спит. Ты ведь не признаешься, как научился владеть волшебством не хуже иного взрослого волшебника. С некоторой долей зависти в голосе произнес Джеймс. У нас, принцев, каждое третье поколение жутко талантливое, свел все к шутке Северус. Так, по крайней мере, утверждает моя прабабушка. Я, не исключение, а только подтверждение правил. Примите это как данность. Мне бы так, вздохнул Джеймс, вот бы отец мной гордился. Поттер, как Северус знал еще из своей прежней жизни, был долгожданным и единственным ребенком в семье и нежно любил родителей, которые платили ему тем же. Он и так тобой гордится. Больше уже просто некуда. Хлопнул друга по плечу Блэк. Давайте уже поторопимся, а то полная дама и уснуть может. Вот тогда точно жди беды. Мерлин, куда вы запропастились? Набросилась на них Лили, едва они переступили порог Гриффиндорской гостиной. Я вся извелась. Думала, вас давно уже поймали и отвели к директору. Ее глаза метали молнии гнева, и Северус невольно залюбовался ею. Сейчас Лили меньше всего походила на рыжего зеленоглазого котенка, напоминая, скорее, маленькую разозлившуюся тигрицу. Он почувствовал, как кто-то из друзей легонько подтолкнул его в спину, принуждая выйти вперед. Связываться с разъяренной девчонкой никто из них явно не желал. «Лилс, ну что ты, в самом деле?» — примиряюще сказал он. «Мы нашли Ремуса в библиотеке и немного там засиделись. А потом, на обратном пути, в двух шагах от портрета полной дамы, чуть не нарвались на Филча. Пришлось прятаться от него в нише за старыми доспехами. Вы, четверка несносных болванов», уже гораздо спокойнее произнесла Лили. «Не понимаю, как я умудрилась подружиться с вами. От вас же одни неприятности». «Да, мы болваны», покорным тоном согласился Снейп. «Но если бы не ты, то наверняка вели бы себя еще хуже. Хоть кому-то надо нас сдерживать. Мир, а?» Он умоляюще заглянул в ее глаза. «Ладно, так и быть, на первый раз, прощается. Но в следующий раз я пойду с вами и не приму никаких отговорок». Они уселись в кресло, молча наблюдая, как другие ученики отважно сражались с домашними заданиями. Когда гостиная опустела, Лили внезапно спросила: «Джеймс, ты говорил, что с твоими предками связана какая-то древняя легенда?» «Ну да, о них даже сказку сочинили», — встрепенулся начавший было клевать носом Джеймс. Как уже давно заметил Северус, он очень гордился своей семьей и тем, что происходит от самих Пивереллов. «Может, расскажешь? Ты ведь слышал, нам с Северусом не читали волшебных сказок, только магловские. Учти, это довольно страшная легенда. Потом не жалуйся, что не смогла заснуть». Джеймс поудобнее устроился в кресле. «Ну, значит так, в незапамятные времена жили три брата. Антиох, Кадмы и Игнатус Пивереллы. Однажды отправились они в путешествие и пришли к глубокой реке, а так как были они волшебниками, то и построили мост через ту реку. Начали они переходить по мосту и вдруг видят, стоит перед ними фигура, закутанная с ног до головы в мантию». Джеймс понизил голос, чтобы создать необходимый эффект таинственности. Блэк и Люпин слушали его вполуха. Они оба выросли на сказках Барда Бидля и знали эту историю наизусть, зато Снейп и Эванс боялись пропустить хоть слово. «И кто это был?» – испуганно спросила Лили. «Сама смерть», – трагическим шепотом возвестил Джеймс. Она ужасно рассердилась, что братья перехитрили ее, ведь обычные путники всегда тонули в бурной воде. Однако смерть была не так проста, как кажется. Она притворилась, что магические способности братьев восхитили ее, и пообещала каждому бесценный дар. Старший попросил палочку, с которой его никто не сумеет победить. Смерть отломила от куста бузины ветку и дала ее старшему брату. Средний потребовал наделить его даром воскрешать мертвых. Смерть подняла камень, лежавший на берегу, дала его среднему брату и сказала, что и его желание исполнено. А младший, самый умный из всех троих, попросил у смерти вещь, чтобы можно было беспрепятственно сбежать от нее. Смерть очень разозлилась, что ее опять перехитрили, но отдала ему свою мантию-невидимку. Именно эту, что сейчас у тебя в руках. Глаза Лили расширились от восторга и удивления. Да, ее. Так мне всегда отец говорил. Ну, рассказывать дальше или пойдем спать? Еще чего, спать? Возмутился Снейп, который, как ни странно, впервые слышал об этой легенде. Мать действительно никогда не читала ему сказок. Возможно, разве что когда он был еще совсем маленьким. Не выпендривайся, Поттер, мы все внимание. Ладно, милостиво согласился Джеймс. Так вот, после встречи со смертью разошлись братья каждый в свою сторону. Старший брат с бузинной палочкой, пространствовав больше недели, пришел в отдаленную деревню, там убил своего давнего врага и, как распоследний придурок, начал направо и налево хвалиться тем, какая у него непобедимая палочка. В конце концов он напился и заснул. Один волшебник услышал его бахвальство, перерезал ему, спящему, горло и стал новым владельцем могущественной палочки. Так смерть забрала к себе старшего брата. Второй брат возвратился в родную деревню, повернул трижды воскрешающий камень на ладони и тут же увидел умершую много лет назад девушку, на которой когда-то собирался жениться. Несмотря на то, что он вернул ее из-за грани, была она все время грустна, холодна и постоянно страдала, не находя себе места в мире живых. Глядя на ее страдания, средний брат не выдержал, сошел с ума и убил себя. Так смерть его прибрала к рукам. Лили, ну что ты, в самом деле, это же сказка. По щекам Эванс ручьем катились слезы. Северусу захотелось подойти к ней, прижать к себе и утешить. Ему было тяжело видеть Лили плачущей, даже из-за глупой детской сказки. Наверное, лет через пять, когда она официально станет его девушкой, он уже сможет себе это позволить, и никто не посмеет пялиться на них с удивлением, но до этого надо было еще дорасти. «Вот, Лилс, возьми», он протянул девочке носовой платок. «Спасибо», шмыгнула носом Лили. «А что случилось с третьим братом?» спросила она, опасаясь очередных ужасов. «О», заговорщицки подмигнул ей Джеймс. «У него-то все сложилось как нельзя более удачно. Он прожил длиннющую жизнь, оставаясь незримым для смерти. А когда пришла его пора, отдал он бесценную мантию-невидимку своему сыну, а затем вместе со смертью, как равный ей, покинул этот мир. Вот, собственно, и все. И правда, страшная сказка», зябко повела плечами Лили. «В наших сказках все совсем иначе. По крайней мере, в тех, что читала мне мама. Хотя у нас дома стоит книга макгловского писателя Андерсена, вот кто действительно умеет напугать до смерти. Туня однажды из вредности прочла мне сказку о девочке, наступившей на хлеб, так я потом неделю спать не могла, все время кошмары снились. Получается, что ты, потомок этого самого». Она наморщила лоб, припоминая странное непривычное имя, Игнатуса Пиверелла. «Родители и гоблины банка Гринготтс считают, что так оно и есть. На нашем родовом гобелене его имя находится в самом верху. Значит, род Поттеров ведется именно от него. И мантия-невидимка тоже служит доказательством этому. Интересно, а где сейчас два других дара?» мечтательно спросил Люпин. «И что будет, если собрать их все у одного волшебника? Кто же знает, они ведь и по легенде никогда не объединялись в одних руках», отмахнулся Блэк. «Да и к чему нам забивать себе головы подобными бреднями? Не скажи, а вдруг дары делают их обладателя могущественнее самой смерти?» никак не успокаивался Римус. «И потом, как ты можешь утверждать, что это бредни, Сири, когда перед тобой как раз одна из трех реликвий, и Джеймс уверяет, что она подлинная? Ну, если вам охота вести на ночь глядя научные диспуты, то валяйте». Сириус поднялся с кресла и во весь рот зевнул. «Лично я отправляюсь спать. Дары смерти – необычайно увлекательная тема, но и уроков завтра никто не отменял. Прошла неделя. До следующего полнолуния оставалось еще несколько дней, и Люпин, ощущая его приближение, опять стал мрачнеть и замыкаться в себе. Не было никакого прогресса и в отношениях с Малфоем. Северус изредка многозначительно поглядывал на старосту Хогвартса, но тот притворялся, что не замечает замухрышку первокурсника. Чтобы хоть как-то вызвать Люциуса на разговор, с ней поднажды налетел на него в коридоре. «Что ты себе позволяешь?» Малфой встряхнул его за плечи. 10 баллов с Гриффиндора за непочтительное отношение к старшим. Северус почувствовал, как ему в руку торопливо сунули клочок пергамента. Быстро пробормотав извинения, он бегом бросился в туалет, тщательно запер дверь в кабинке и прочел написанную убористым каллиграфическим почерком записку. «Отца явно напугало твое пророчество, но тем не менее он прагматик и бизнесмен и не привык делать поспешных выводов. Мне необходимо еще время. Я не могу открыто выступить против темного лорда. Я единственный наследник, и на мне лежит слишком большая ответственность». Северус уничтожил пергамент инсендиа и изо всех сил треснул кулаком по стене, рассадив костяшки пальцев. Похоже, план привлечь к борьбе с Волдемортом Малфоя провалился. Что ж, Люциус никогда не обладал достаточной смелостью. Скоро он окончит Хогвартс, и, вероятно, теперь его уже не спасти от принятия метки. Трусливый, напыщенный болван, был в той жизни и остался в этой. Разве он не убедился в том, какой жалкий и страшный жребий ожидал его под властью темного лорда? Отказ Люциуса стать в ближайшем будущем шпионом в стане врага существенно путал с ней пукарты. 12-летнему мальчишке, пусть и наделенному знаниями и умениями взрослого мага, нечего было и думать начинать открытую борьбу против могущественного и к тому же уже почти наверняка бессмертного монстра. Дамблдор, конечно же, не сообщил Северусу ни о количестве крестражей, ни о том, что они из себя представляли, но уже сильно изменившийся внешний вид Риддла свидетельствовал о существовании по крайней мере одного, а то и нескольких якорей, привязывавших того к жизни. Наступило полнолуние, и Ремус, как обычно, снова уехал навещать больную мать. Северус не находил себе места, его терзали угрызения совести. Будь у него под рукой необходимые ингредиенты и свободный доступ в лабораторию, он и сам мог без малейшего труда сварить волчье противоядие и облегчить страдания друга. Но так как он не располагал ни тем, ни другим, оставалось лишь терпеливо ждать, уповая на милость главного целителя больницы Святого Мунга, от чьей подписи зависела выдача патента на экспериментальное зелье. Снейп поражался самому себе. Меньше чем за полгода он умудрился привязаться к людям, которых в прошлом смертельно ненавидел. Впрочем, Ремуса он и в той, прежней, жизни считал наиболее адекватным из всей четверки мародеров, и, если бы обстоятельства сложились несколько по-иному, как знать, возможно, они бы и подружились. В воскресенье, 6 февраля, сова принесла Снейпу долгожданное письмо от миссис Принц. «Можешь обрадовать своего друга, Северус», — гласило послание. «Наш подопытный великолепно пережил вторую трансформацию. Зелье признано годным к употреблению, а твою прабабушку собираются представить к ордену Мерлина второй степени за выдающиеся заслуги в области зельеварения. Если бы только эти напыщенные болваны из министерства знали, кто на самом деле является изобретателем волчьего противоядия, думаю, они попадали бы со стульев от удивления. За неделю до полнолуния я пришлю тебе 7 неразбиваемых фиалов с зельем под чарами стазиса. Твой товарищ должен принимать его 7 дней в строго определенное время, поэтому тебе придется снимать чары с каждого флакона по отдельности. Действуй крайне осторожно. Одно неверное движение палочкой, и снадобье будет испорчено. Впрочем, уверена, у тебя все получится. Мало того, интуиция подсказывает мне, а она редко меня подводит. Ты и сам в состоянии сварить это зелье, и я намерена проверить это в ближайший твой приезд домой. В любом случае я горжусь тобой, Северус. Я не слишком щедра на похвалы, но ты более чем достоин их. И еще одно. Я счастлива, что Эйлин хватило ума вернуться с тобой домой. С любовью, Элеонора. Северус глубоко вздохнул. Судьба явно была намного добрее и благосклоннее к нему в этой жизни. Крепнувшая с каждым месяцем привязанность Лили, дружба с Джеймсом, Сириусом и Ремусом, которые оказались на поверку совсем не такими мерзкими заносчивыми ублюдками, какими он всегда их считал, и, наконец, обретение самого близкого человека, прабабушки Элеоноры. Если в прежней жизни его общество чурались, точно он был прокаженным, а после смерти Лили он и сам возненавидел себя, то сегодня с ней поокружали те, кому он стал по-настоящему дорог. И один из них как раз сейчас сидел напротив него с застывшим на лице выражением ожидания, смешанного с сильнейшим страхом. Северус улыбнулся и показал Люпину большой палец. Мерлин, враз побелевшими губами прошептал Римус. Он схватил свой кубок с тыквенным соком и залпом осушил его. Потом набросился на яичницу с беконом с таким остервенением, словно уже несколько дней ничего не ел. Собственно, так оно и было. Римус так волновался с момента проведения повторного испытания зелья в последних числах января, что совершенно потерял аппетит, и теперь с немыслимой скоростью наверстывал упущенное. «Ты, дружище, прямо как голодный волк, не слишком тактично поддел товарища Блэк, за что получил от Снии по весьма увесистый пинок под столом. Скорее, как стая голодных волков, не заметив шпильки», — отозвался добродушный Римус. После таких отличных новостей его уже ничего не могло вывести из себя. «Только мне так кажется, или сегодня действительно исключительно вкусный завтрак?» «Обычный завтрак», — буркнул Сириус, обиженно потирая ушибленную с ней помголень. «Совсем не обязательно было так шпынять меня копытом. Больно же», — прошипел он на ухо Сивирусу. «А это чтобы ты поменьше поминал волков без крайней надобности». «Римусу и так погано», — так же тихо парировал тот. «Это от прабабушки твоей письмо?» Сириус покосился на свиток пергамента, лежавший возле тарелки Снипа. «Да», — коротко ответил он. «И какие новости?» «Самые замечательные, но давай не будем говорить об этом в большом зале. Я вам после уроков все расскажу. Раз вы с Римусом довольны, то и мне хорошо», — смирился с неизбежным ожиданием нетерпеливый Блэк. Глава 20. Впрочем, вечером оказалось, что поделиться с Джеймсом и Сириусом хорошими новостями будет не так уж и просто. Лили допоздна засиделась в гостиной, читая книгу, и до ее ухода Снейп ничего не мог рассказать друзьям. Они договорились не посвящать Лили в тайну Люпина, по крайней мере, до тех пор, пока не убедятся, что молодой оборотень не опасен даже в полнолуние. Лишь когда часы на каминной полке пробили 12, Лили зевнула и, обратившись к расположившимся на диване мальчишкам, сказала: «Пойду-ка я спать, вы что-то нынче плохие собеседники, а книгу я и завтра дочитаю». Она сунула толстенную историю магии под мышку и удалилась в сторону лестницы, ведущей к спальням девочек. «Уф», — выдохнул Сириус, — «я думал, она решила до утра тут торчать». «Прости, Сивирус, Лили действительно мировая девчонка и все такое, но почему именно сегодня ей приспичило читать так долго? Терпение украшает мужчину, Блэк», — назидательно проговорил Сивирус. «Вообще-то, принято считать, что его украшают шрамы. Ты перепутал, дружок», — встрял Джеймс. «И здесь нашему Римусу нет конкурентов. Это вот-вот закончится», — уверенно произнес Снейп, глядя на испещренные белыми полосами руки и лицо Люпина. «Значит, зелье признали годным к употреблению». Джеймс расплылся в счастливой улыбке. «Я, собственно, нечто подобное и подозревал, когда за завтраком вы оба внезапно засияли, как новенькие галлеоны, но решил подождать, пока сами расскажете». «Да, прабабушка сообщила мне, что волчье противоядие официально запатентовано. За неделю до полнолуния она пришлет мне 7 флаконов со снадобьем. Люпин начнет принимать его каждый день, так что, когда придет срок отправляться в визжащую хижину, он уже будет под воздействием зелья, и преображение в волка пройдет для него гораздо легче». «Постой, а вдруг во время трансформации что-нибудь пойдет не так или ему станет плохо?» – заволновался Поттер. «Я читал, что иногда одно и то же снадобье действует на волшебников по-разному. К тому же испытания вряд ли проводились на ребенке». Снейп почувствовал, как на душе разливается неведомое ему ранее тепло. Все-таки находиться в компании искренне переживавших друг за друга людей было необычайно приятно, хотя и крайне непривычно. Среди пожирателей повсеместно царили отчуждение и наплевательское отношение к судьбам других. Чем безумнее становился лорд, тем сильнее каждый из них боялся за свою шкуру. Уйти с собрания, не получив круца или не отведав магической плети, считалось неимоверной удачей. Волшебники, столь опрометчиво намертво связавшие себя с Волдемортом, теперь были вынуждены крутиться, как уж на сковороде, при этом частенько подставляя под удар и предавая собственных товарищей. Сивирус прекрасно знал это и не доверял никому. Именно поэтому сейчас он ощущал нечто похожее на счастье. Он понимал, случись с ним беда, и эти мальчишки, не раздумывая, встанут на его защиту, используют весь свой пока еще скромный магический потенциал, но сделают все зависящие от них, чтобы закрыть собой от опасности. «Я отправлюсь с ним под твоей мантией-невидимкой, Джеймс, и, если что-нибудь пойдет не так, создам говорящего патронуса и позову на помощь взрослых. Не переживай, я не стану подвергать нас с Римусом ненужному риску. Наверное, не стоит удивляться тому, что в 12 лет ты умеешь вызывать патронуса, да еще и говорящего. С нескрываемой завистью в голосе вздохнул Блэк. Вообще-то, я полагал, что мы будем сопровождать Римуса все вместе, заметил Поттер. Нет, это слишком опасно. Если первый опыт пройдет успешно, тогда, пожалуйста, твердо произнес Снейп. Сделаем так, как я предложил. Разве с тобой поспоришь? Сдался наконец Блэк. Почему мне всегда кажется, что ты старше нас лет на 20? Потому что так и есть, болван. Ухмыльнувшись, подумал Снейп. Утром 23 февраля Северус получил посылку с гостинцами из дома. Среди сладких пирожков и булочек с корицей от верной Присси, которыми он тут же поделился с друзьями, обнаружился небольшой продолговатый сверток. Набросив на себя чары отвлечения внимания, Снейп сунул драгоценные фиалы с зельем за пазуху. В карман они попросту не поместились бы, а уменьшать флаконы Северус побоялся. Зелье было слишком капризным и не терпело лишнего воздействия магии. После завтрака, когда они толпой покидали большой зал, Люпин приблизился к нему вплотную и еле слышным шепотом спросил: «Сегодня?» «Да», — так же тихо ответил Снейп, «вечером, в туалете, недалеко от больничного крыла». «А почему именно там?» — поинтересовался Римус. «Туда обычно мало кто ходит, и нас не застукают. Мне необходимо сосредоточиться, если ты не хочешь получить бесполезное, а то и просто ядовитое пойло». На самом деле Северус прекрасно понимал, что он без труда снимет чары стазиса и никак не навредит уникальному снадобью. За свою долгую практику он многократно пользовался этим незаменимым волшебством и еще ни разу, отменяя его, не испортил зелье. Однако выпить его требовалось немедленно, а слова Джеймса заронили в душу с ней по зерно сомнения. А вдруг Люпину действительно станет плохо? В этом случае близость квалифицированной школьной медсестры могла сыграть решающую роль для его спасения. Впрочем, Северус был почти на 100% уверен в практически собственноручно сваренном зелье. Жаль только, что его вкусовые качества оставляли желать лучшего. И бедняге Люпину вскоре предстояло убедиться в этом лично. Время до окончания уроков, словно в насмешку над Снейпом и Люпином, тянулось до омерзения долго, и к обеду они уже так извелись, что только неимоверным усилием воли заставили себя хоть что-то съесть. «Вы в Гриффиндорскую башню?» — нагнала их возле лестницы Лили. На ее плече болталась тяжеленная сумка с книгами. «Не занесете по дороге?» — она указала на сумку. «А то плечо уже отваливается». «Нет, Лилс, извини, мы в больничное крыло», — моментально нашелся Снейп. Мадам Помфри сообщила, что получила мазь, которая сводит шрамы, оставленные когтями Книзлов. Я уговорил Римуса попробовать. На руках, вообще-то, не очень заметно, а вот на лице. Правда, мадам Помфри не слишком нас обнадежила, подыграл ему Люпин. Мазь экспериментальная, может и не сработать. Все-таки Книзл – волшебное существо. Ничего страшного, улыбнулась Лили. Вон Джеймс с Сириусом идут, попрошу их поднести. Удачи вам с мазью. Северус едва не бросился следом за ней. Ему даже стало трудно дышать от внезапно накатившего приступа ревности. Сегодня Джеймс поднесет Лили сумку, завтра поддержит во время полетов на метле, а там, глядишь, события вновь начнут развиваться по до боли знакомому ему сценарию. К счастью для Снейпа, Джеймс с Сириусом тоже не планировали возвращаться в Гриффиндорскую гостиную, и Лили понуро поплелась туда одна, поминутно поправляя сползавшую с плеча сумку. Убедившись, что в туалете никого нет, Северус попросил Римуса покараулить возле входа, а сам заперся в кабинке и осторожно вытащил из-за пазухи сверток с флаконами. «Как только я сниму чары стазиса, ты должен будешь выпить зелье. Предупреждаю, по словам прабабушки, оно просто отвратительное на вкус», — проинструктировал он через дверь. «Мне кажется, я уже и расплавленный свинец готов выпить», «Если мне пообещают, что это облегчит трансформацию», — с дрожью в голосе отозвался Люпин. Он страшно нервничал, и было отчего. Волчье противоядие стало для измученного ликантропии Римуса последней надеждой на нормальную жизнь. Северус прекрасно осознавал это. Он действовал быстро и четко. Прежде всего он трансфигурировал припасенную заранее ложку в кубок, вылил в него содержимое одного из фиалов, а затем произнес заклинание отмены наложенных Элеонорой чар. Из кубка тотчас повалил голубоватый дым. С ней подпер кабинку, подозвал к себе Римуса и вручил ему зелье. «Пей», — властно приказал он. Люпин сделал глоток, закашлялся и едва не выронил чашу с драгоценной жидкостью. «Мерлин, какая мерзость!» На глазах у него выступили слезы. «Я никогда не пробовал мочу гоблина, но уверен, эта штука точь-в-точь на нее похожа по вкусу. Эта штука спасет тебя от превращения в чудовище», — холодно заметил Снейп. «Так что не ной и не веди себя как неблагодарная скотина, а просто прими свое лекарство». Люпин с дрожью отвращения поднес кубок к губам и выпил все его содержимое до капли, после чего упал на колени. Пальцы его разжались, и серебряная чаша со звоном покатилась по полу. «Меня сейчас вырвет», — прохрипел он. «Зажми рот руками и глубоко дыши», — велел ему Снейп. «Тошнота скоро прекратится. Если не удержишь зелье в себе, другого бабушка не успеет сварить. Тогда и эта трансформация пройдет как обычно. Хочешь, чтобы случилось так?» Он намеренно вел себя с Ремусом с преувеличенной жестокостью и в душе корил себя за это. Бедняге и без того было плохо. Однако его тактика сработала. Прижавший ко рту ладони Люпин уже не трясся всем телом, а на его лицо постепенно возвращались краски. «Ну, как ты?» Северус опустился на пол рядом с приятелем. «Эн, ничего», — клацнул зубами Люпин. «Интересно, завтра будет такая же реакция?» «Почти уверен, что нет», — Снейп подобрал кубок, превратил его обратно в ложку и сунул в карман мантии. «Прабабушка писала мне, что с каждым новым приемом волчьего противоядия пациент в Мунго реагировал все лучше. А вообще, ты молодец. Я боялся, тебя наизнанку вывернет. Я просто подумал, как буду себя чувствовать через неделю, если меня стошнит. Ты и правда считаешь, что зелье поможет?» Ремус выглядел совершенно усталым и измученным, и Снейп не представлял, как приведет его в подобном виде в Гриффиндорскую башню. «Я же говорил тебе, опыты в Мунго прошли более чем успешно. Нет причин сомневаться в том, что для тебя тоже все окончится удачно. Сможешь встать?» Он подал Ремусу руку. «Давай, Рем, взбодрись. В гостиной в этот час наверняка полно народу, и твое состояние могут заметить. Может, тогда посидим здесь еще немного?» — тихо спросил Люпин. «Дойти-то я дойду, но вот притвориться, что со мной все замечательно, вряд ли сумею. В любом случае не забудь сказать Лили насчет продолжения лечения той экспериментальной мазью мадам Помфри». «Какой мазью?» — растерялся Ремус. «Здрасте», — раздраженно произнес Снейп. «Мы же наврали Эванс, что идем в больничное крыло за мазью от твоих царапин. Ты пройдешь у Помфри недельный курс лечения, но он не сработает. Запомнишь, или мне самому изворачиваться? Как тебя с такими мозгами и хитростью взяли на Гриффиндор, ума не приложу. На мой взгляд, шляпа явно ошиблась с распределением. Твое место как раз на Слизерине», — усмехнулся Люпин. С каждой минутой он чувствовал, как силы возвращаются к нему. Перспектива завтра повторить прием зелья теперь уже не казалась ему столь пугающей. Тем более, что рядом с ним был Северус. «Ну и как было у мадам Помфри?» — накинулся на них с расспросами Джеймс, едва они переступили порог гостиной. «Я рассказала мальчикам об экспериментальной мази для лечения твоих шрамов, Ремус». Лили отложила вязание, которым в последнее время увлеклась еще больше. Вероятно, ее воодушевил тот факт, что Северус практически не расставался с подаренным ею шарфом. «Не знаю, пока никак», — вяло ответил Люпин, тяжело опустившись в кресло поближе к огню, его все еще слегка познабливало. По ее словам, курс рассчитан на неделю, и она совершенно не уверена в положительном результате, так как под когтями Книзлов содержится какое-то весьма ядовитое вещество. Оно и препятствует заживлению царапин. «Не понимаю, зачем тогда твоя мама его держит, ведь она даже не волшебница. Отец принес Пушистика домой еще совсем маленьким. Он бы пропал, если бы мы его не взяли. А с тех пор, как я...» Он насекся, чуть не проговорившись о своей истинной сущности, и сердце Северуса пропустило удар. «В общем, с тех пор, как я поступил в Хогвартс, он не слишком дружелюбно ко мне относится. Отвык, наверное, или злится. Думает, что я его бросил. С животными такое случается», — быстро исправил свою оплошность Люпин. «Выглядишь ты неважнецки», — заметил Сириус. «Да, мадам Помфри предупредила меня, что, скорее всего, я какое-то время буду плохо себя чувствовать, особенно в первые часы. А самое обидное, что лечение, возможно, и вовсе не поможет. По крайней мере, я сижу там не один, если Северусу, конечно, не наскучит торчать там со мной после уроков», — тяжело вздохнул он. Северус едва сдержал улыбку. Ремус позаботился о создании алиби для их ежедневного исчезновения, да еще и заранее намекнул, что не ожидает от новой мази никаких чудес. «Ладно, мы найдем чем себя занять в ваше отсутствие, правда, Джеймс?» – подмигнул приятелю Сириус. «Смотрите только, чтобы эти ваши занятия не повлекли за собой отработок», – наигранно строгим голосом сказал Снейп. На правах старшего он чувствовал себя ответственным за этих малолетних болванов. «Лилс, пригляди за ними, пока меня нет поблизости, хорошо? Нам не нужна нянька», – возмутился Поттер. «Еще как нужна», – непререкаемым тоном произнесла Лили. «Без Северуса вы весь Хогвартс по кирпичику разнесете. Надеюсь, твое выздоровление хотя бы окупит наши с Джеймсом страдания», – Сириус возвел глаза к потолку. «Иначе получится, что мы зря целую неделю сидели тише воды, ниже травы». Курс лечения у мадам Помфри вполне ожидаемо не приносил никаких видимых результатов. Зато Люпин все меньше мучился после приема волчьего противоядия, а последнюю порцию вообще проглотил, почти не скривившись. «Знаешь, я, кажется, привык пить эту гадость», — улыбнулся он Северусу, когда они поднимались в Гриффиндорскую башню. «Да, да, еще попросишь, чтобы прабабушка прислала тебе изрядный запас и станешь употреблять зелье за завтраком вместо тыквенного сока», — усмехнулся Снейп. «Представляешь, как содержимое твоего кубка заинтересует профессора Дамблдора. Лучше об этом и не думать, он от меня тогда не отвяжется с расспросами. Кроме того, я не слишком уютно чувствую себя в его присутствии», — признался Ремус. «Почему?» — Люпин закусил губу и несколько секунд молчал, похоже, пытаясь собраться с мыслями. «У меня такое впечатление, что он лезет мне в голову», — наконец произнес он. «Директор приходил к нам домой перед тем, как принять решение о моем зачислении в Хогвартс. Не помню, рассказывал я тебе об этом или нет. Он долго беседовал с родителями, а потом пожелал поговорить со мной наедине. Он спрашивал, чем я интересуюсь, какие книги читаю, знаю ли какие-нибудь заклинания. Естественно, не обошлось без вопросов о моей болезни. Именно тогда я и почувствовал, будто, я даже затрудняюсь это объяснить, у меня в мозгах кто-то шарит.